Глава 59. У Ла-Мартин на окраине Лиона долгая пестрая история. Здание, построенное как сумасшедший дом, во время войны гестаповцы использовали для допросов. Теперь это тюрьма, в ней содержатся некоторые наиболее опасные в Европе преступники, в том числе, по иронии судьбы, те палачи, жертвы которых некогда подвергались здесь пыткам. Возможно, благодаря близости к штаб-квартире Интерпола, она стала чуть ли не всемирной тюрьмой. Морозным утром, в начале декабря, сюда приезжает доктор Констанс Лейхтман для проведения допроса. Ее провожают в комнату с нежно-голубыми стенами, где некогда те, кто задавал вопросы, пользовались резиновыми шлангами, ваннами, полными нечистот, дубинками и тисками для пальцев. Она принесла ручку, бумагу, маленький магнитофон и пачку сигарет. Вводят Кристиана Воглера. На нем тюремная одежда, слишком просторные джинсы и хлопчатобумажная куртка. В одной руке у него пачка сигарет «Голуас» и зажигалка. «Я привезла тебе сигареты», — сообщает Кони. «Слышала, что ты начал курить». «Здесь все курят», — говорит он. «Тут не как в Америке», — и садится напротив нее. «С тобой хорошо обращаются?» — интересуется доктор Лейхтман. Он пожимает плечами. «Терпимо». Кони закуривает, потом дает прикурить ему. «Кристиан, у меня есть предложение». «Слушаю». «Будет решаться, в какой стране ты предстанешь перед судом. В Америке или здесь?» «Думаю, здесь для тебя лучше. Помнишь Джеффри Дамера? Его убил другой заключенный. Здесь публика более цивилизованная. Держу пари, тебе даже не подадут скверного кофе». Он ждет продолжения. «Возможно, я смогу устроить, чтобы ты оставался здесь, пока я тебя изучаю». Кристиан стряхивает пепел на пол. «Изучаешь меня?» «Твои взаимоотношения с Хароном. Я хочу знать, как они осуществлялись. Кто кого вдохновлял. Видели вы в себе художника и покровителя или собратьев художников, работающих в разном материале? Оставались бы твои желания нереализованными, если бы не образы, которые он создавал? Материала, Кристиан, тут много. Поделись им со мной, и если увидят, что ты мне содействуешь, это может помочь». Кристиан задумывается. «У меня тоже есть несколько вопросов. Постараюсь ответить, как собрату ученому. В основном о Клэр». Он отворачивается от Кони. В комнате без окон табачный дым собирается густыми мягкими слоями. Много ли из этого было подлинным? «Клэр — замечательная личность, Кристиан. Не просто было ее найти. В самом начале я провела с ней несколько дней. Разумеется, требовалось убедиться, что она не причастна к смерти Стеллы, но, кроме того, мне хотелось выяснить, насколько она сильна. Тогда-то я и осознала масштаб ее талантов и мужества». Кони ищет взглядом пепельницу, ее нет, поэтому стряхивает пепел на пол. «Знаешь, она изучала систему Станиславского. Была очень предана его методу, идее, что актер должен создавать вымышленный образ с полной достоверностью. Клэр безоговорочно согласилась отдаться в мои руки. Я объяснила ей, какую роль придется играть, но она не имела ни малейшего представления о том, что произойдет». «И что это была за роль?» «Я сказала, что ей нужно влюбиться в тебя». Кристиан то ли вздыхает, то ли просто долго выпускает табачный дым. «А как же больница, лекарства, которые она принимала? Расстройства, которые у нее находили врачи. Нам требовалось убедить тебя, что она больше не работает на нас. Как я уже сказала, она была готова играть роль с полной отдачей. Видишь ли, у нее было нечто подобное в Англии, поэтому я знала, что она выдержит». Кристиан задумчиво кивает. «Вы, разумеется, последовали за нами во Францию». «Да. После того страха, который нагнал на нас Харон, мы больше не могли рисковать». «То-то я удивлялся, почему все таксисты такие дружелюбные», — негромко произносит он. «А что с заключением брака?» «Кристиан, ты не женат. Та церемония не имела юридического статуса. Этого тогда не знала и Клэр. Она должна была доверять нам полностью». «Да, замечательная актриса. Он бросает взгляд на Кони, как и ты. Я не актриса, Кристиан. В реальном мире возможно, но в виртуальном. Ты была одним из игроков, разве не так? Одним из персонажей в «Некрополе». Хочешь догадаться, каким? Я размышлял над этим. Ты Гелиос, так ведь? Греческий бог солнца, доктор Лейхтман». Она кивает. «Извини меня, но такой способ вести научные исследования необычный. Ты ведь, наверное, общалась с Хароном. Говорила ему, что делать, когда убивать. Дергала его за нитки, как марионетку». Кристиан откидывается назад и складывает руки на груди. «Отчасти ты, должно быть, очень расстроена тем, что он мертв. Его творение, можно сказать, великолепное, правда?» Кони выдерживает паузу, потом говорит. «Кристиан, интернет для нас новое мощное оружие. В нем есть все данные, какие могут потребоваться, нужно только до них добраться». Она выпускает дым из уголков рта, струйки формы напоминают клыки. «А теперь данных у нас прибавилось. Почти 1000 человек посетили сайт Харона, чтобы принять участие в этом гнусном представлении. За всеми будет установлена слежка. Тех, которые подают признаки того, что сами могут стать убийцами, мы пригласим в потайные места некрополя, где будем наблюдать за ними». «Бедняги», — произносит Кристиан. «Но ты не ответила на мой вопрос». «Нет», — кивает Кони. «А теперь твоя очередь отвечать на вопросы. Сейчас включу магнитофон, и можно начинать». Они проводят в маленькой камере целый день. Часа через два у Кони кончаются сигареты, и она тянется через стол к пачке Кристиана. Ее друг не появился. Вот что можно подумать об этой женщине, одиноко сидящей в баре отеля «Роялтон», старающейся растянуть кровавую Мэри на весь вечер. Обыкновенная молодая служащая ждет мужчину, с которым назначено свидание, пожалуй, чуть более привлекательная, чем остальные, и самоуверенная. Она броско одета, явилась сюда не прямо из конторы, это уж точно. Бар переполнен, и когда, наконец, освобождается столик, женщина идет и садится за него, ставит стакан перед собой, а сумочку на второй стул, чтобы его никто не занял. «Прошу прощения». Женщина поднимает взгляд. Перед ней стоит мужчина. «Это мой столик. Я только отлучился на минуту», — указывает на стакан. «Оставил его, чтобы было видно. Здесь занято». Несколько посетителей с любопытством поворачивают головы в их сторону. Но скандала, выплескивание нью-йоркского стресса не предвидится. Женщина широко улыбается. «Привет, Фрэнк. Что задержало тебя?» «Привет, Клэр». Он снимает со стула сумочку, отдает ей и садится. «Черт возьми, я думал, у нас бюрократическая система, но французская». «Да, кстати». Он достает из внутреннего кармана куртки большой конверт и кладет его на стол. «Бумаги, которые тебе требовались. Отправь их в службу иммиграции и натурализации, там сделают все остальное». «Спасибо». Клэр убирает конверт в сумочку. «Так», — Фрэнк оглядывается по сторонам. «Как мне получить здесь пиво?» Клэр качает головой. «Не получишь. Подъем занавеса через 10 минут. А я категорически отказываюсь опаздывать. Билеты было очень трудно достать». Фрэнк вздыхает. «Это тот режиссер, который устраивал тебе пробу для своего очередного проекта?» «Да». «Тогда, видно, и нам нужно пойти устроить ему проверку». Однако Фрэнк пока сидит. «Полагаю, ты получила роль?» Клэр пожимает плечами. «Может быть. Узнаю недели через две». Он смеется. «Оставь, Клэр, меня не проведешь. Держу пари, ты была великолепна». «Сносно», — произносит Клэр. «Да, была сносно». И улыбается. Фрэнк улыбается тоже, поскольку оба знают, что она слегка приврала. «В таком случае», — говорит он, поднимаясь из-за стола, — «пойдемте, мисс Роденберг». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Апрель 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Юрий Оборотов.